Глава 4. На несколько секунд в темнице воцарилась тишина. Бедолаги, ослепленные ярким светом, замерли и стали переваривать полученное предложение. Но как только до них начало доходить, помещение тут же наполнилось криками. «Эй, господин, возьми меня!» Подскочил со своей койки и начал размахивать руками через прутья решетки какой-то молодой воришка. Так мне показалось из-за множества говорящих о его прошлом наколок. Любят воры что-то подобное, хотя могу и ошибаться. «Мужик!» — просипел помятого вида мужик лет 50. Выглядел он плохо, ведь недавно его побили и даже ногу сломали. Грузчик из него никакой. «Я помогу. Могу таскать, могу не таскать. Че скажешь, босс, то я сделаю!» — оскалился золотыми зубами тощий и очень мерзкий на вид, заросший словно леший мужичок. Так я и шел вперед, разглядывая кандидатов на должность грузчиков. Вот только все, кто изъявили желание, мне совершенно не нравились. Грабители, воры, убийцы и прочий сброд. Они оживились и тянули ко мне руки, пытаясь хоть как-нибудь привлечь к тебе внимание. Но я понимал, что даже если их возьму, то они попытаются прикончить меня при первой же возможности. Или просто убегут, если поймут, что со мной им не справиться. Мое внимание привлек крепкий мужчина, что просто стоял в отдельной камере и пристально смотрел на меня сквозь решетку. При этом, в отличие от многих, молчал. Высокий, крепкий, а в глазах решимость и жесткость. Думаю, такое может сгодиться. Да и на весь этот сброд он никак не похож. «Как тебе мое предложение?» Я подошел к двери камеры и спросил его. «Нас здесь 30 человек. Если брать, то всех сразу», — не моргнув и глазом, ответил он. «Какие условия работы?» «Для начала назовись», — улыбнулся я. «Думаю, я нашел даже лучший вариант, чем надеялся». «Командир боевого отряда вольных голубей», — твердо произнес он. Да так, что остальные тут же заткнулись. Мощный голос, надо сказать. «Теперь и ты назовись, иномирец». «Курлык?» — обратился я к пернатому, и тот сразу уселся на мое плечо. «Твои, что ли?» — кивнул я на командира. Но голубь лишь пожал плечами, мол, в первый раз их вижу. Мужчина тем временем просто стоял и ничего не говорил. «Ладно, обознался», — махнул я рукой. «Я граф Булатов. Сразу уточню, что владелец этого замка открыл портал в моих землях, поэтому я наведался в гости лично». «Значит, дела у тебя идут так себе», — ухмыльнулся тот. «Раз здесь не твоя гвардия, а ты сам». Я не стал убеждать его обратном. Просто пожал плечами и улыбнулся. Даже если бы у меня было огромное войско, сидеть где-то у себя в замке я бы точно не стал. В любом случае, такие интересные места лучше исследовать лично, а не полагаться на своих людей. «Граф, прикиньте, сам граф к нам пришел», с издевкой в голосе заверещал парень из соседней камеры. Дальше я уже не слышал, ведь выкрик породил новые, и со всех сторон послышался галдеж. «Тихо!» — натурально рыкнул мой собеседник, и тут же воцарилась тишина. «Видно, что его здесь боятся и уважают». «Ладно, давай я сам озвучу наши условия», — пробасил он спокойно. «Нас 30 человек. Если хочешь, чтобы мы тебе помогли, ты должен нас всех взять себе на службу». «Ты ж понимаешь, что тебе и твоим людям придется жить в моем мире», — удивился я. «Вообще-то я думал просто дать им свободу. Себе забрать на время, а затем сунуть их в первый открывшийся портал. Впрочем, кто знает, может, так и будет». «Плевать», — пожал плечами мужчина. «Наш наниматель убит. Мы здесь чужаки. Терять нечего. У нас один путь — или на плаху, или в рабство. У нас общий враг, о котором ты, судя по всему, ничего не знаешь». Мы некоторое время поговорили с ним, и мне удалось узнать немало интересного. Так, например, я узнал, что напал на один из замков довольно могущественного графа. Да, он подарил этот замок своему сыну, и тот решил показать отцу, насколько он крутой, поэтому и стал открывать порталы. Герк, так зовут командира, уверенно заявил мне, что меня ждут большие проблемы, и мне точно пригодятся 30 верных мечей. Впрочем, они действительно пригодятся, даже если не учитывать вторжение из этого мира. Помимо этого, врагов у меня хватает, поэтому я пока не стал ничего говорить против. Для начала надо присмотреться к этим людям, понять, что они из себя представляют. Но на бандитов они не похожи, и уже хорошо. «А ты хоть знаешь, что в моем мире? Бывал там?» — решил уточнить я, но тот отрицательно помотал головой. «Нет, ни разу не бывал. В этом мире тоже войн хватает, чтоб ты знал», — пожал он плечами. «Мы и так сражаемся всю свою жизнь». Понятно, как минимум, то, что они действительно сейчас в отчаянном положении. Готовы идти куда угодно, лишь бы убраться подальше. И хотя он делает вид, что может ставить мне условия, на самом деле Герк всеми силами пытается выбраться отсюда. «Вам просто надо куда-то свалить? Куда угодно?» «Верно», — грустно вздохнул он. «Мы мечены». Командир оттянул грязную рубаху, и только сейчас я заметил нанесенную на кожу магическую печать. Странно, что сразу не заметил. Но зато многое стало понятно. Эта печать блокирует выходные магические каналы, запирая внутри человека его силу. Своим даром эти люди пользоваться не смогут, в любом случае, пока не снимешь печать. Но мне их дар и не нужен. Простые грузчики как-то справляются и без этого. Хотя в любом случае, когда каналы заблокированы, общее самочувствие тоже будет ни к черту. «Бегать хоть сможешь?» — уточнил я. «Ведь если метка нанесена давно, со здоровьем может быть все плохо». Правда, диагностика ничего такого не показала. И я спросил у него скорее из вежливости. «Все могут бегать, кроме, пожалуй, Альфреда», — кивнул он на клетку напротив. «Кто такой Альфред?» В клетке было несколько человек, и я сразу не понял, кто из них немощный. «Да я это, я...» — недовольно прокряхтел сухощавый, грязный, заросший патлами старик. Он валялся в углу и не подавал признаков жизни, потому не сразу заметил его. «Ну, а ты не наговаривай, Герк. Мне только горло промочить, и я как побегу. Еще ныть будете, что догнать не можете». У них началась, судя по всему, уже привычная перепалка. Я же занялся своим делом. Провел быструю диагностику каждого члена отряда, осмотрел повнимательнее метку и пришел к выводу, что все они боеспособны и могут принести пользу. Как минимум утащить награбленное точно в силах, причем даже старик. Он хоть и прибедняется, но со здоровьем у него все в порядке. «Ладно, вы получили работу», — заключил я. «Ключи от камер у надзирателя?» Герк в ответ лишь рассмеялся. «Все ключи от камер у феодала в кабинете», — вытер он проступившие от смеха слезы. «Ну что, у нас проблемы с контрактом?» «Нет, с чего бы это?» — не понял я. «Курлык, слетай быстро в кабинет и принеси ключи». Договорить я не успел. Хотел описать ему примерно, что именно надо искать, но голубь, козырнув крылом, сразу же растворился в воздухе. Но пропал он на минуту, после чего быстро появился и сбросил на пол вязанку ключей. «Ур!» — похвалил пернатый сам себя, но командир на мой немой вопрос отрицательно помотал головой. «Это от кладовых», — проговорил Герк. И голубь, устало вздохнув, снова отправился искать необходимое. Так он и появлялся раз за разом, сваливая в кучу все больше и больше ключей. «Вот, да, это они», — указал на очередную добычу курлыка командир, но тот даже не услышал. Снова исчез, отправившись за новой связкой. Связка отправилась в руки Герга, он начал подбирать нужный ключ, а я занялся взломом. Давно не практиковался, так все навыки растерять недолго. Благо, магическая система безопасности сделана криворуким идиотом, только поэтому я смог внедриться в нее и немного изменить, чтобы в будущем было проще ею управлять. Мало ли что. А так можно будет просто приложить руку к любому запитанному от сети магическому прибору, и все, весь замок в моих руках. Внедрение прошло успешно, но это только половина работы. Дальше надо понять, каким образом работает защита на клетках. Тут самое главное — внимательность. Ведь это как разгадывание ребусов. Нужна внимательность и смекалка, но... «Скорее! Там охрана уже шумит!» — отвлек меня нетерпеливый голос сзади. Я же обернулся и посмотрел на того бойца, как на говно. «Стухни, придурок!» — рявкнул командир. «Не свисти под руку!» Тот сразу смолк, а дальше работа пошла на лад. Следом я закольцевал магические линии запорных механизмов, дал на них небольшую нагрузку, отчего решетки завибрировали, и спустя несколько минут один за другим послышались щелчки. «Собственно, все», — зачем-то тряхнул я руки. К этому моменту замки уже были открыты, и мой отряд смог спокойно выйти в коридор. Предложил им пойти и забрать свои вещи, но оказалось, что все их снаряжение хранится в каком-то там замке Вольфран, который расположился примерно в 50 километрах отсюда. Так что нет, думаю, как-нибудь проживу без своих пожитков. Мы направились в сторону выхода. Надо торопиться, ведь, по словам Курлыка, дверь в оружейную долго не простоит. Они вызвали мага, что расправится с ней в считанные секунды. И как только он придет, нас раскроют. Думаю, что догадаться, откуда пришел грабитель, будет нетрудно. Пока мы шли, остальные заключенные стали поднимать шум. Мол, мы тоже хотим на свободу. Да, можно было бы их выпустить. Сейчас это нетрудно. Просто дать ключи и одним щелчком пальцев отключить магическую защиту на их решетках. Но нет. Там одно варьё, которое заслуживает только тюрьму. И, казалось бы, плевать, ведь это не мой мир, даже лучше, если здесь будет царить беспорядок. Но не в моих правилах делать такое. Они слабые. И если я выпущу их, нападать эти моральные уроды будут только на слабых, с сильными сражаться кишка тонка. А слабых тут хватает. В основном, это ни в чем не повинные слуги, и достанется им. А ведь я даже не тронул ни одного из них, всегда старался просто разминуться и не попадаться им на глаза. Времени из-за этого потратил уйму, но ни о чем не жалею. Мы быстро поднялись на портальный этаж, а дальше у командира появились вопросы. Снова про план действий. «Да план простой. Надо вынести все трофеи в мой мир», — пожал я плечами. «Награбленное», — уточнил Герк. «Трофеи», — поправил я его. «Нужно правильно называть вещи своими именами. И еще». Я подошел к одному из бойцов, что стоял и ухмылялся, глядя мне прямо в глаза, а следом схватил его за горло и приподнял над землей. Остальные никак на это не отреагировали, просто замерли в изумлении. Но оно и понятно, ведь тело мое покрылось мощной магической аурой зеленого цвета, глаза вспыхнули в темноте двумя огоньками, а схваченный мною паренек выпучил глаза от сильнейшей боли. Его попросту парализовало, и сопротивляться он не мог. «А теперь слушайте меня», — обратился я к остальным, и над моей головой сформировалась печать признания. «Бесполезнейшая штука в моем новом мире, но совершенно необходимая в старом. Собственно, я уже говорил, что сильного лекаря в моей прошлой жизни узнает каждый. Можно просто показать эту печать, и все вопросы отпадут в ту же секунду. Разве что создать ее возможно лишь тем, кто достиг ранга магистра. И в этом магическом мире об этом не могут не знать. Впрочем, судя по их глазам, они действительно поняли, что я хотел этим сказать. Человек, способный продемонстрировать ее, явно непрост и в любом случае обладает силой и знаниями. «Мой вид не должен говорить вам, что я слаб», — продолжил я говорить. «Голос мой усилен, и потому каждое слово попадает сразу в душу». «А ты смелый парень», — обратился я к бедолаге, что уже начал синеть от моей мертвой хватки. «Если еще раз услышу что-то подобное, разговор с тобой будет другой. Понял меня?» Тот собрался силой и кивнул, давая понять, что осознал свою ошибку. Еще бы. Шел у меня за спиной, предлагая товарищу прикончить меня и свалить. Ага, как же. Думал, что я не услышу. «Ты понимаешь, в чем он не прав?» — обратился я к командиру, и тот сразу кивнул. «Договор был заключен, и подобное недопустимо», — согласился Герк. «Да он действительно ничего не замышлял. Не обращай внимания, он просто дурачок местный», — махнул он рукой на распластавшегося по земле парня. «Подъем, придурок!» — пнул его в бок и, подхватив за шкирку, потащил за собой по грязному полу. Правда, далеко мы не продвинулись. Вскоре из коридора послышались поспешные шаги, и отряд замер. «Четверо!» — высказал свое мнение один из бойцов. «Не, по шагам будто пятеро», — помотал головой второй. «И прямо сюда топают черти». «Стойте тут, я разберусь», — приказал им, а сам пошел вперед. Врагов было четверо, и они действительно бежали в нашу сторону. Вот только нас и не подозревали, несли, чтобы передать какой-то приказ. Так что мое появление не проворонили, и пристрелить троих не заставило труда. Четвертый же ускорился и успел даже достать меч, но нанести удар я ему не дал. Мощный удар ребром ладони перемолол его глотку, и тот захрипел. А следом добивающий выстрел из бор болтов, в чем мне очень помог голубь. Тела прятать нет смысла, так что следом приказал грузчикам бежать за мной. Курлык уже начал паниковать, ведь дверь в оружейную вынесли, и теперь местный правитель усиленно думает, где искать воров. Причем догадки имеются, так что около оружейной собирается отряд для похода вниз, к порталу. «Вот ваша работа», — указал я внутрь комнаты, заваленной мешками и вязанками оружия. «Ядрить, коптить», — выругался старик Альфред. «Столько говна притащил и ни одной бутылки винца. Граф, ты уверен, что не зря сюда пришел?» «Тащи давай, старый», — втолкнул его в комнату Герк. «А вы чего встали? Цепляйте быстро!» Бойцы, конечно, были малость удивлены и даже спросили у меня, оставил ли я местному правителю хоть что-нибудь. И да, оставил. Как это не печально признавать, в оружейной лежит слишком много того, что я бы забрал себе. Люблю трофеи и очень не люблю оставлять после себя хоть что-то ценное. А я остался снаружи. И не зря, ведь вскоре из портала выбежало еще двое. И что мне не понравилось, они с собой несли набор посуды из дома купца. «Курлык, а ну-ка, полетай там и посмотри», — отправил своего разведчика через портал, а сам принялся ждать. Впрочем, уже через 5 минут пернатый вернулся и обрадовал меня новостями. За время, пока я был здесь, противник успел значительно продвинуться вперед и захватил еще одну деревню. Но людей оттуда эвакуировали ранее. Правда, все вещи забрать с собой они не успели. И теперь иномирцы тащат все подряд из уже обжитых домов. Но ничего страшного в этом нет. Я сам сказал Черномору не рисковать напрасно и не использовать все силы. Даже тяжелую технику не задействовали. А так, отстреливали иномирцев, по мере надобности, не более. Когда я понял, что тут есть чем поживиться, отправил письмо Черномору, чтобы он просто сдерживал их и не уничтожал войско иномирцев. А то вдруг бы они отступили и схлопнули портал. Такого мне точно сейчас не надо. Теперь же около портала осталось всего 30 бойцов и столько же работяг. Они так и не собрали катапульты, процесс этот затянется минимум до завтрашнего дня. Хотя, зная местных криворуких магов, может и больше. Ведь сейчас там надо восстановить разорванную рунную связь. А это процесс не из простых. Пока собирались, замок буквально встал на уши. Они поняли, что грабители из другого мира, и теперь множество отрядов ринулись вниз. Даже отсюда слышно грохот стальных сапог по каменным ступеням, и совсем скоро этот грохот будет уже тут. Удачно я заключенных освободил, тут ничего не скажешь. Сам бы столько ценного тут оставил, до конца дней бы вспоминал. И что самое главное, их не придется убивать после выполнения договора. Ведь я взял нормальных людей, знающих такие понятия, как честь и достоинство. Воинов, а не всякий сброд. И да, их здесь ждало лишь рабство. Ведь тем, кого хотят отправить на казнь, не будут наносить блокирующую метку. А так, теперь эти бойцы просто пополнят мою гвардию и, надо сказать, усилят значительно. Как минимум, мои люди в ближнем бою не так сильны, ведь они в основном по стрелковому оружию. «Изверги! Сволочи! Старость не уважают!» — из дверей показался недовольный старик. «Ну как так, граф?» «Да заткнись ты уже! Задрал ныть!» — Альфреда подтолкнул спину навьюченный боец. «Тебе всего 93, а ты брюжишь, как древний старец!» Мои бойцы успели как раз вовремя. Шаги уже слышались на этом этаже, когда последний выбежал из комнаты, и мы сразу направились к порталу. Всего несколько шагов, и вот мы собрались в нужной комнате. Но я, вместо того, чтобы сразу рвануть в пространственный разлом, приложил руку к одному из светильников. «Ты чего это?» — не понял командир. Я же лишь шикнул на него, чтобы не отвлекал. «Все», — улыбнулся я. «Ведь теперь вся внутренняя сеть замка под моим контролем. А замкнуть ее и следом перегрузить, чтобы все магические проводники просто рассыпались в прах, не составило особого труда». Спустя секунду все лампочки ярко мигнули, после чего замок погрузился в темноту. Теперь здесь не работают бытовые артефакты, свет и, самое главное, защита. Послышался откуда-то издалека вой неведомого зверя, и бойцы тут же засобирались поскорее в портал. Да, клетки зверинца тоже открылись. Благо, до слуг звери не доберутся, ведь на их пути есть как минимум сотня бойцов, что бежали сюда. Теперь у них изменятся планы. В ближайшие полчаса им точно есть чем заняться. Следом мы отправились в мой мир, а там... Там нас встретили двое охранников, которые тут же получили по одному болту. Потом еще парочка, и еще. Оставалось только получать от голубя вытащенные болты и успевать заряжать их в барабан. «Вы чего удумали?» — повернулся я к двоим мужикам, что сбросили с себя вещи и выхватили мечи. «Мы поможем!» — уверенно заявил один из них, за что чуть не получил из арбалета взад и еле сдержался. «Все в лес! Быстро!» — рыкнул я на них. «Вы мне нужны как грузчики! Бегом!» Чуть ли не пинками погнал их. «Ишь, чего удумали? Сражаться собрались? А как же трофеи? Это сейчас самое ценное!» «Герои хреновы!» Но вроде послушались, и совсем скоро моя шайка рванула в сторону гор. Там небольшой лесок, и днем спрятаться в таком невозможно. Но сейчас ночь, так что все шансы на побег есть. А пока навьюченные намирцы убегали, я носился по деревне и кошмарил врагов. То выскочу из-за угла и пристрелю парочку стражников, то обрушу град выстрелов на группу всадников. Не всегда, правда, удачно. Один раз меня выстрелили огненным артефактом. Сгусток пламени в одно мгновение спалил мне рукав и прожег кожу. Но пока я восстанавливал повреждения, успел подстрелить своего обидчика. Причем удачно попал. Теперь в том мире будет еще один талантливый фальцет. Следом пришлось вступить в ближний бой. Болты закончились в барабане, а зарядить новый не успевал. Так что вскоре сцепился в смертельной схватке сразу с тремя облаченными в сталь воинами. Их преимущество было в том, что латы напитаны защитной магией. Но удивить их все же я смог. Да, мало какие артефакты могут защитить от принудительного лечения заряженным целительской силой мечом. Правда, долго так носиться от дома к дому не удалось. Совсем скоро из соседней деревни примчалось подкрепление, и мне пришлось бежать вслед за своими людьми. Благо, следы на снегу безошибочно указали мне направление, и догнать их не составило труда. Уже вместе мы рванули в сторону позиции моих бойцов, и в какой-то момент лесок закончился. Пришлось бежать по открытому полю. Справа враги, впереди свои, что пока не знают о нашем появлении, а вокруг тьма. Вот только вскоре один из вражеских магов запустил в небо несколько шаров света, и нас сразу засекли. В нашу сторону тут же рванули всадники, стали стрелять из луков и арбалетов. Маги тоже не стояли на месте и начали готовить что-то подлое. «Черномор!» — достал я телефон из кармана. Чудом не жёг его огненными шарами. «А?» — удивился старик на том конце провода. «Ты где?» «Начинай подавление, прямо сейчас!» Долго разговаривать не мог. Просто положил трубку и продолжил бежать. Причем дважды Черномору повторять не надо. Спустя секунду загрохотали орудия, зарычали мощные двигатели тяжелой техники, и на позиции врага обрушился самый настоящий шквал снарядов. Вокруг замерцали вспышки, в воздух поднялись тонны земли и снега, осколки со свистом рассекали воздух и врезались в защитные барьеры противника. Там стало чуть полегче бежать. Но лишь до тех пор, пока маги не закончили создание очередной пакости. Заклинание. Как тут это называется? У нас такое заклинание называли «раскат мести». Или не так? В любом случае, суть заклинания в том, что во врага выпускается шаровая молния. Она точно найдет свою цель, независимо ни от чего. И кто-то в любом случае умрет. Молния притянется к первому встречному живому существу и нанесет удар. Грубое и дико затратное заклинание. Да и насчет эффективности можно поспорить, ведь умрет только один, а нас тут 30. «Я останусь! Бегите!» — начал скидывать с себя баулы Герк. В глазах читается решимость, и все поняли, что сейчас кто-то точно умрет. «Нет! Командир, спасайся! Я отведу удар на себя!» — прорал другой. И тоже начал сбрасывать с себя мои трофеи. «А я не останусь. Мне еще жить да жить!» — прокричал старик и, казалось, даже ускорился. «Тогда ты понесешь трофеи!» — ухмыльнулся командир и начал скидывать свою ношу на бедного старика. Тот аж в землю начал уходить от перегрузки. «А ты, магистр, сдержи свое слово!» — обратился он ко мне. «Ладно, мужики, для меня было честью сражаться с вами плечом к плечу». «Сам сдержи свое слово», — пробурчал я и толкнул его в сторону, когда молния нашла свою цель. Раздался грохот, вспышка, и все вокруг заволокло дымом. «Надеюсь, никого не поубивало. А то что я? Зря, что ли, одежду свою испортил?» Я принял весь удар на себя, но немного схитрил. Да, мясо припекло, кожа обуглилась, а одежда и вовсе загорелась, но большая часть удара пришла с землю. Тут главное правильно провести через себя разряд электричества. И да, я не электрик, но такие азы работы с магией молнии должен знать каждый. Как только дым рассеялся, я увидел перед собой 30 удивленных лиц. Бойцы стояли и ничего не могли понять, ведь попадание этого заклинания всегда заканчивается смертью. «Вы еще тут?» Я уже готов ругаться. И, может быть, даже матом. «Бегом, лентяи!» Думал, они уже прибежали к Черномору и сдали ему добытое мною добро. «Фррр!» На мою дымящуюся голову съел голубь и стал показывать грузчикам неприличные жесты. А ведь они уже думали, что теперь их точно не признают мои люди. Примут за очередных захватчиков и просто расстреляют. В себя они пришли быстро, и мы продолжили забег. Вражеские маги больше пакостей устроить не смогли, силы у них закончились, и мы добрались до своих без приключений. Встретили нас, правда, короткой очередью, но я вовремя успел показаться, так что обошлось без жертв. Правда, вопросов ко мне появилось сразу довольно много. «Это еще кто такие? Откуда взял и...» Черномор выбрался из окопов и осмотрел сначала мою шайку, а затем и меня. «Ты вообще-то живой? Или Виктория тебя подняла? Удаленно?» «Ой, не спрашивай», — махнул я рукой. А затем указал на тридцатку иномирцев, что смиренно уселись на снег и скинули с себя баулы. «А это грузчики». Гвардейцы все еще оставались в укрытиях и не сводили прицелов с гостей. Впрочем, осторожность лишней не будет, поэтому я приказал им сопроводить иномирцев под стражу. Но под мягкую стражу, чтобы они расположились с комфортом и чувствовали себя как дома. Они ни разу не были в этом мире, и потому могли лишь догадываться о том, как здесь живут люди. Впрочем, и те, кто приходил сюда с оружием, тоже вряд ли нормально знакомились с местной культурой, обычаями и бытом. Просто прибегали, хватали все, что плохо лежит, и убегали обратно. А ведь так совсем не интересно. «Да, и накормите!» Бросил я вдогонку гвардейцам. Думаю, ели они в последний раз очень давно. «Напоить тоже можно, если что», — добавил старик Альфред. «И чем крепче, тем лучше». Грузчики аккуратно сложили все добро и отправились под конвоем размещаться в одном из зданий. А я остался на передовой. А тут действительно было жарко. Мои люди отправляют во врага массивные снаряды и град пуль. Иномирцы в ответ запускают в нас зачарованные стрелы и магические снаряды. Проще говоря, мы постоянно обмениваемся любезностями. Но противник немного удивился. Все потому, что они уже поверили в легкую победу. А тут появился я и отдал приказ Черномору действовать во всю мощь. До этого он берег силы, медленно отводя войска. Гвардейцы расставляли мины, всячески пакостили врагу. Но все это, чтобы замедлить продвижение, не более. Я же тем временем подробно рассказал Черномору о произошедшем на той стороне портала. Поведал о том, что резервов у противника почти нет, так что можно не переживать. Как минимум, обращаться к имперским войскам мы не будем. Это крайняя мера. Ведь если просить империю о помощи, можно очень быстро растерять всю свою репутацию. Император ратует за то, чтобы аристократы сами защищали свои земли. Тогда какой смысл от этих самых аристократов? Обмен любезностями с врагом продлился примерно полчаса, а затем армия отступила на безопасное расстояние. Видимо, у магов кончилась мана на поддержание мобильных барьеров. Да и атаковать им стало нечем, ведь даже зачарованные стрелы долетали до наших позиций крайне редко. «А что в мешках?» — кивнул Черномор на сваленную в кучу груду барахла. «Уж не артефакты ли?» — хохотнул он, мол, смешно пошутил. Вот только смех его быстро прекратился. «А что еще я бы стал уносить из того мира?» — удивился я. «Кстати, спасибо, что напомнил. Курлык!» — призвал я своего разведчика. Правда, сейчас он был почтовым голубем. «Уррр!» — осторожно проворчал тот, показавшись из сугроба, в котором он все это время прятался. «Ты правильно меня понял?» На моем лице появилась улыбка. «Собирай все эти мешочки и тащи в кабинет. Как закончишь? Можешь поклевать бублик. Разрешаю». «Пур-пур-пур-пур!» возмутился пернатый и сердито посмотрел на меня. «Два бублика уболтал», — махнул я рукой. «Могу себе позволить выделить двойную порцию лакомств. Даже такие траты отобьются с продажи трофеев». «Надо же, он не шутит», — послышался голос Черномура. Не думал, что этого старика так легко удивить. Сейчас он подошел к горе из сумок и заглянул в одну из них, причем не в самую богатую. «Что ж, Черномор, тебя ждет много неожиданного и удивительного». Замок Феодала. То же самое время. «Господин, следы вели к порталу, и из похищенного больше ничего не нашли», — склонив голову, проговорил командир стражи. «Что вы прикажете делать?» «Что прикажу делать?» — стиснув зубы, процедил барон. Он стоял посреди оружейной и любовался опустевшими полками. Руки то и дело сжимались в кулаке от бессильной злобы и понимания, как жестоко обманул его враг. Причем подлец взял лишь самое ценное, а значит, ходил здесь, как у себя дома, и выбирал. И ладно бы только ограбил. Барон посмотрел на тело убитого смотрителя оружейной. Одна ровная дырочка, причем без следов крови. Очень странная рана, но вообще-то барону было плевать. Просто интересно, чем орудовал отряд противника? «Господин!» — в оружейную прибежал еще один боец. «Осмотрели темницы! Сбежали боевые голуби в полном составе!» У барона уже не осталось сил ругаться. Он просто устало вздохнул и пожал плечами. В его голове начал рождаться план возмездия, и только потому он еще как-то держал себя в руках. «Хорошо, хоть жертв мало», — кивнул мужчина. «Сколько там? Трое или четверо?» 42, — поправил его стражник. «Только что закончили подсчет. Торженец искусно прятал и уничтожал трупы». «Ответь мне!» В голосе барона послышались стальные нотки. «Грегор, скажи мне, как такое могло произойти?» Он посмотрел на замершего в недоумении мага. Тот создал небольшой мерцающий огонек, что и заменял освещение в комнате, и теперь внимательно изучал поврежденные магические каналы в стенах. «Не представляю, вот совсем не представляю. Уже всю голову сломал, но так и не понял, как он это сделал», — помотал головой. «Вся система спалена. Даже не могу сказать, как он пробил брешь защиты. Но замкнуть и все спалить? Не думал, что такое возможно». «Я тебя и спрашиваю, как? Кто мог сотворить такое?» «Ну...» — тот затарабанил пальцами по стене и вздохнул. «Магистр-универсал мог, конечно, на худой конец. Сильный заклинатель», — пожал плечами облаченный в мантию бородатый мужчина, тот самый маг-универсал. «Магистр в технологическом мире?» — вспылил барон. «Откуда? У них одни слабаки и тупицы. О каком архимаге может идти речь?» «Вот и мне интересно. Почти уверен, что это перебежчик. Не знаю, чем можно заманить такого могущественного мага, «Да других идей у меня нет», — высказал все свои мысли маг и продолжил расколупывать каменную кладку слабыми, но точными ударами магии земли. Он хотел добраться до канала и посмотреть, почему тот не дает никакого отклика. Но его ждала в стене лишь пустота. Все каналы были обращены в пыль, и потому понять, как это получилось, он все равно не сможет, даже при всем желании. «Придется доложить», — немного поразмышляв, заключил барон. «Такую информацию нельзя оттаивать». «Хотите, чтобы я передал весточку вашему отцу?» — оживился мужчина, но барон лишь помотал головой. «Не только отцу. Отправь обращение в анклав магов. Возможно, они знают, кем может быть этот перебежчик». Барон Люнус погрузился в размышления, ведь он осознал, насколько серьезная угроза может находиться по ту сторону портала. И это одна сплошная удача, что сам он не пострадал от коварных действий врага. А ведь отряд противника мог пойти выше и совершенно случайно заглянуть к нему в кабинет. Но войска с той стороны держатся, и даже количество убитых в замке не так велико, как могло бы. Страшно только, если все это сделал один человек. Теперь он жалел, что операцию вторжения уже нельзя отменить. Слишком многое поставлено на кон, да и неизвестно. Вдруг это не магистр вовсе, а просто обычный человек с мощным артефактом. Тогда совсем другое дело, можно смело идти в бой и отобрать этот артефакт. Был бы мощный маг, он бы весь замок уничтожил, а не стал останавливаться только на разграблении оружейной. «Слышу мою команду!» Барон повернулся к командиру стражи, что все так же стоял при входе и, казалось, не дышал. Тот сразу вытянулся по струнке и приготовился слушать. «Собирай солдат. Столько, сколько сможешь. Созывай гвардию с земель и наблюдательных пунктов». «Ну, господин», — резко побледнел командир. «А как же? Мы ведь останемся без защиты. Да и разбойники разгулялись. С ними как быть?» «Я все сказал», — оборвал его барон и твердым шагом направился обратно в свои покои. «Мы должны победить». А ведь как обидно и даже досадно. Вот сижу я в своем кабинете, и передо мной лежит гора богатств. И, казалось бы, надо радоваться, но нет. Ведь если я выставлю на продажу хотя бы половину от этого, хотя бы самое дешевое, то на следующий день все мои земли и владения сотрут в порошок. Такие богатства принято отбирать, а не покупать. Причем на такое может пойти даже империя. Сделают все тихо и без лишнего шума. Просто прокатятся катком по замку и заберут отсюда все ценное, а меня и всех свидетелей сожгут на руинах. Может, я и не прав, но проверять мне не хочется. Мало того, что среди добытого есть много ценнейших артефактов, но это еще не все. Некоторых даже нет в продаже, об их существовании попросту никто не знает. Кстати, есть смысл пройтись по аукционам. Ведь это тоже самый настоящий кладезь богатств. Здесь люди не разбираются в работе артефактов и потому используют их наугад методом проб и ошибок. Кто-то когда-то нашел медное кольцо с рунной вязью, попробовал активировать и получил огненный шар. И теперь все знают, что подобные кольца с простейшей руной фаум создают огненный шар. Но ведь артефакт, создающий огненный шар, может выглядеть совершенно иначе. Например, деревянная палочка или костяная пластинка. Да что угодно, артефакт будет выглядеть так, как угодно душе артефактора. Так что в продажу поступают в основном серийные образцы, а они до ужаса скучны. А сколько артефактов, так никто и не изучил. Благо я сразу вижу, какой эффект может дать тот или иной предмет. И потому я могу трезво оценивать стоимость. Стоит мне увидеть артефакт хотя бы один раз. Эх, тяжело вздохнул я, посмотрев на кучку разнообразных медальонов. Защитные артефакты, их можно раздать всем моим бойцам. Еще ровно столько же останется лежать без дела. Если их продать, то можно легко отстроить замок и нанять несколько бригад строителей, что закончат работу уже через неделю. Или вот непримечательная медная пластинка с рунами. В прошлой жизни я бы выбросил этот мусор в помойку, а тут. Это редчайший и сильнейший стационарный поглотитель магии. Такое даже на черном рынке не продать, слишком большие суммы. И остается лишь посочувствовать местным. Даже сильно одаренные не могут полноценно существовать на той стороне. Про слабых и говорить нечего. Там без специальных фильтров вход в портал строго запрещен. Стоит только вдохнуть пресыщенной энергией воздух, как появится сначала головокружение, а затем и вовсе потеря сознания. Хотя это не навсегда. Спустя, скажем, неделю, организм человека адаптируется, и от этого даже есть свои плюсы. Как минимум, под воздействием такого количества энергии может развиться источник. Или каналы сгореть, тут уж как повезет. Ведь на той стороне столько всего интересного. Даже какой-то паршивый замок, который легко можно захватить силами того же Черепанова. Теперь нет смысла мне беспокоиться о них. Буду постепенно распродавать самые слабые артефакты. И на доход от этого спокойно жить. Правда, это до поры до времени. Но все не хватит. Надо восстанавливать деревни, развивать рудники, чинить замок и многое другое. Битва с иномирцами так и продолжалась, но я от скуки пошел домой. Все же получился паритет, и никто не может перейти в нападение. так и перестреливаются между собой без лишнего энтузиазма. Но это лишь до завтрашнего утра. Потом я присоединюсь к своей армии и инициирую атаку. Разобравшись со своими богатствами, вызвал Черномора. Он тоже отправился в замок вместе со мной, ведь сидеть там и смотреть, как снаряды падают на магический купол, а затем обратно летит огненный шар, слишком скучно. «Михаил, я все понимаю, ты непростой человек, но...» Старик, что вошел в кабинет, осмотрел все эти горы богатств и снова впал в ступор от увиденного. «Я не знаю, как спросить. Каким образом ты смог столько добыть? И главное, откуда?» «Это из того мира», — пожал я плечами и откинулся на спинку кресла. Черномор прошелся по комнате, еще раз осмотрев разобранные мной по кучкам предметы, и устало плюхнулся на диван. «Эй, не спи!» — щелкнул я пальцами, отчего старик чуть не подскочил. «Какой-то волшебный диван, не иначе. Нет, не буду на него садиться, а то усну вечным сном и никогда с него не поднимусь». «Да что, я снова задрых?» Черномор поднялся со своего места и злобно посмотрел на диван. «Надо его убрать, это уже невозможно». Мы немного пообсуждали этот заколдованный предмет мебели, но к единому знаменателю так и не пришли. Черномор был уверен, что на диван наложено проклятие. Я же следов магии на нем не обнаружил. И потому склонялся к магической аномалии, ведь такую не всегда можно сразу заметить. «И все же...» — в какой-то момент помотал головой старик. «Я сильно одаренный. Был когда-то. И даже мне становится плохо, стоит войти в портал. Ты там сколько пробыл? Час?» «Часа три, думаю. Хотя нет. Сам даже не представляю, сколько гулял там. Может, и больше». «Ну ладно, три», — махнул он рукой. «Вот просто зашел, взял, что плохо лежит, и все. И вышел, прихватив с собой 30 иномирцев. Вот так просто». «Без них было бы сложнее, хочу сказать». Мне наконец-то принесли чай, и я стал еще более довольным. Как и Курлык, что в соседней комнате расправлялся с двумя бубликами. «Все равно не понимаю», — помотал головой Черномор и хотел присесть. Но вовремя передумал, хотя диван так себе и манит. «Черномор». Я отпил из чашки и поставил ее на стол. «Места на нем маловато. Конечно, все завалено артефактами, но для чашки всегда можно найти свободный уголок. Сравнивать тебя со мной — это как сравнивать червяка и буровую установку. Оба вроде копают, но суть разная». «Сейчас немного обидно было», — пробубнил Черномор. «Но на правду не обижаются. Чего тут поделать?» Я в двух словах обрисовал ему, чего можно ждать от этого портала. Ранее мы обсуждали это, но все равно есть смысл добавить несколько деталей. Как минимум про то, что помимо этой армии могут появиться войска графа, настоящего хозяина этого замка. Правда, вряд ли его войско успеет прибыть вовремя, но кто знает, что у них там с логистикой. Собственно, предупредив его, перешел к тому, ради чего его вызвал. «Вот, раздай, кому посчитаешь нужным», — подтолкнул я в сторону Черномора кучку медальонов. «Защита от физических атак, а это», — подтолкнул я следующую кучку, — «атакующие. Могут создавать 10 огненных шаров, потом рассыплются». «Неприметные медные колечки действительно могут принести пользу. Тот огненный шар нанес мне неплохой урон. Понравилось. Но с ними надо еще потренироваться. Потому выдаю Черномору еще 5 таких колечек, чтобы каждый мог попробовать сделать пару выстрелов. Вот для магической защиты», — подтолкнул я к нему кучку значков. «Их можно вешать на одежду, и спасут они от... не знаю точно от чего, но защита довольно слабая. Пару огненных шаров отобьют, а дальше самоуничтожатся». «Спасибо, конечно, но...» — заговорил Черномор, но я его перебил. «Так, это отлично тебе. Сильный защитный артефакт, клади его в карман и ни о чем не беспокойся. Действительно мощная штука. Спасет даже от тяжелого пулемета, но спасать будет недолго». «Может, тебе нужнее?» Старик повертел в руках статуэтку из кости в форме медведя. «Ты можешь себе новую голову отрастить, если что?» — усмехнулся я. «А вот я могу. Носи на здоровье». «А Вика?» — все не унимался он, а мне оставалось тяжело вздохнуть. «Для Виктории есть кое-что поинтереснее». Раздача немного затянулась. Приходилось постоянно спорить с упертым дедом. Но в конечном итоге я все же отдал целую гору богатств и лично ему вручил тяжеленный двуручный меч. Может, танки рубить или руду им добывать? На нем уже есть защитные руны. Прочность запредельная, — махнул я рукой, намекая, что раздача плюшек окончена. «Как и вес», — пробасил старик, но пробовать размахивать новым оружием не стал. Ведь только недавно отремонтировали кабинет. Было бы очень обидно. «Килограмм 20 весит, если не больше». Пару секунд он стоял и пытался удержать оружие на вытянутой руке. Впрочем, получилось. Я бы так сейчас не смог. Без использования магии, конечно же. «Спасибо, Михаил, за заботу о наших людях. Это все хорошо», — указал он на забитый артефактами мешок. «Но чего мы ждем? У нас там враг, пора бы дать ему по зубам». «В смысле ждем?» — не понял я. «Вроде сейчас все согласно плану». «А, понял. Мы ждем, когда они стянут все свои силы. Сами вынесут из замка все сильнейшие артефакты, и только тогда ударим. Черномор, ты как будто только вчера родился». В этот момент в дверь постучались, после чего в кабинет вошел гвардеец. «Господин», — слегка склонился он, — «только что разведка доложила. На южных границах ударный отряд снегирёвок движется в сторону замка». Я перевел взгляд на Черномора и помотал головой. «Ну что, ты вроде хотел скорее в бой, так иди», — пожал я плечами и взял со стола чашку с чаем. «Такого я не ждал, конечно». «Ладно, плевать, разберемся.